грань, отделяющая его от шарлатана бесчестного, с дипломом или без, все равно. И они помогают, по вере будет, но помогают не вверх, а вниз, и расплата не минет. Вспомнилось, как один из крупнейших нацистских преступников, сподвижник Гитлера, рассказывал на процессе с абсолютной искренностью, что не просто верил своему фюреру более чем себе самому, но и лечился у него, исцелялся от недугов и страхов. Гитлер действовал на него магнетически. Одно лишь пребывание рядом с ним вливало энергию и способность жить. Когда же впадал в немилость или просто долго не видел фюрера, начинал тосковать, заболевал. Наркотик. И такова всякая помощь вниз. Видали, как гипноэстрадники перед началом своих безобразий морочат мозги публики наукообразной галиматьей с одновременными толстыми намеками на свои сверхспособности или особую квалификацию? Гипноз в фазе бодрствования, начинающийся, условно скажем, с афиши, условно, поскольку ни начала, ни концов не сыскать. «Нет чистого фона», — пожаловался мне однажды гипнотизер Р. Нарастает сопротивляемость, гипнабельность падает. Времена девственной внушаемости безвозвратно ушли, наивности не сыскать уже в детском садике. Так ли уж ушли, подумал я. Разумеется, если только какая-нибудь радиация не мутирует нас обратно в питекантропы, сопротивляемость будет расти и должна расти. Но и внушаемость остается, и наивность никуда не девается, только прячется. Образуется с позаранку защита от психического изнасилования. Это и хорошо, и плохо. Броня отталкивает и свет, продырявливаясь меж тем темнотой, стреляющей изо всех углов. Никто не придет к вам с мозгами, уже не замусоренными выше крыши. У всех уже предустановки, у всех концепции. Верю только в гипноз. Не верю в гипноз. Верю только не в гипноз. Черная энергия, дурной глаз, психотроника, вампиры и прочее в том или ином представительстве в каждой бедной головушке. Нет неведения, зато есть невежество. О себе неведающие. Припоздали мы. Припоздали с психологической экологией. Ёкающий потенциал. Авгиевы конюшни, бедность, жалкая бедность наших очистительных средств, живых, рьяных, даровитых посредников между знанием о человеке и человеческой жизнью раз-два и обчелся, а само знание, имея в виду сегодняшнюю науку, так замундирено, зазаборено. Даже в той крохотной лужице, которую можем условно считать исследованной, упираемся сразу же в трудности переводческие. В обиходном языке сплошь и рядом нет слов, на которые можно переводить понятия из словарей науки. Простите, чуть не набрал. Есть эти слова в живом языке, всегда есть, только найти. Работа особенная и всего более затруднена обеднением языка не живого, а потребительского, стандартного, полугазетного. Полумертвый этот язык стал массовым, внедрился и в нас, а живой прячется где-то по углам, за обочинами, изредка в книжках. В научных языках, имею право сказать, побывав внутри, тоже множество несообразиц, уродств и слепых пятен, давно высвеченных языками народными, языками религии, языками искусств. Все они и хранители, и могильщики своих откровений. Иной раз, чтобы совершить психологическое открытие, достаточно внюхаться в самое обычное слово, протереть смысл под завалами, а пошли не откопать первозданность. Возвращаясь к внушению, какими средствами мы объясним брату по разуму, что незаметный гипноз его цивилизованных суеверий есть перпетуум мобиле его каждодневных мук? Такие, например, ясные для нас аксиомы, как гипноз – частные случаи внушения или самовнушения, или гипноз – это внушенный сон, полусон или, наоборот, внушенное возбуждение, транс, вызовут у моего читателя или вашего пациента в лучшем случае как бы понимающее «да-да», но не объяснят ничего. Прозвучат пусто, хотя сущая правда. А почему? потому что слово «внушение» слишком знакомо, затаскано, ложно, понятно.